ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम Песнь 7, глава 8, текст 8. Глава называется «Господь Нарасимхадева убивает царя демонов». Саишвара кала уру крамосав Саишвара кала уру крамосав Аджасаха саттва балендриятма Аджасаха саттва балендриятма Саева вишвам парамасва шактибхи Саева вишвам парамасва шактибхи Сриджатьявати атти гуна траяшахам Сриджатьявати атти гуна траяшахам Саишвара кала уру крамосав Саишвара кала уру крамосав Аджасаха саттва балендриятма Аджасаха саттва балендриятма Саева вишвам парамасва шактибхи Саева вишвам парамасва шактибхи Сриджатьявати атти гуна траяшахам Сриджатьявати атти гуна траяшахам Перевод стиха. Господь – это Верховный Повелитель и само время. Он – сила всех чувств, сила ума и физическая сила. Он – источник жизнедеятельности органов тела. Его могущество безгранично. Он – лучшее из всех живых существ, и он управляет тремя гунами природы. Своей силой он один создает, поддерживает и разрушает материальные вселенные. Господь – это Верховный Повелитель и само время. Он – сила всех чувств, сила ума и физическая сила. Он – источник жизнедеятельности органов тела. Его могущество безгранично. Он – лучшее из всех живых существ. И он управляет тремя гунами природы. Своей силой он один создает, поддерживает и уничтожает материальные вселенные. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачи Бхактиданты Свами Прабхупады. Материальным миром управляют три гуны природы, а Господь – повелитель этих гун. Значит, именно Он создает, поддерживает и разрушает материальный мир. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмиритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупакадам ахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинкубья эвача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама ум вишна падая кришна приставе бутале шри мати бхакти виданта свами ти намине. Намасте сарасвати деви гуру ани прачарене нирвишеше шунья вади пасчати дештарне. Итак, Прахлада Махарадж является великим преданным, и величие прохлады выражается в его способности постигнуть природу и в природу вещей. Что значит природа вещей? Это означает, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, тот, кто видит меня во всем, и все во мне не потерян для меня. И Прохлада Махарадж видит Кришну во всем, и все видит в Кришне. Как Шри Риши Панишад говорится, что все принадлежит Господу. И все является различными проявлениями Его энергии. И между Кришной и Его энергиями нет различия. Что это означает, нет различия? Все они совершенны. Шри Риши Панишад говорит, они различные по своим функциям, но по своему совершенству они что? Едины. Почему? Потому что Кришна, он Ом Пурнам, Тамагам Пурнам Идам, он совершенен, он абсолютен, и все, что от него исходит, также обладает совершенством и абсолютом. Таким образом, материальная природа также абсолютна. Мы думаем, что различие в материальной природе и в духовной в том, что одна абсолютная, другая не абсолютная. Это неправда. Просто и та, и другая имеет свои задачи, разные функции. Как мы говорили, если человек не постиг функции, в чем же функции ума, разума, ложного эго, чувств, он не сможет различать их, не сможет понять, где у него сейчас чувство, а где у него разум, где у него ум. Поскольку мы не можем понять, что такое чувство и ум. Мы не можем понять, о чем говорится. Зрение – это чувство, обоняние – это чувство. Причем здесь ум? Или наоборот? Все же это в уме. Причем здесь тогда? Я же умом нюхаю. И мы всегда сбиты с толку. Я умом вижу, умом нюхаю. Но мы должны знать, в чем различие между чувствами, как они функционируют, органы чувств, сами чувства. Почему такие функции у чувств? Почему мы все, как это говорят, на вкус и на цвет товарища нет? Все у нас вроде бы одинаковые чувства, но мы все по-разному считываем информацию с объектов чувств. Кто-то видит эти объекты такими, кто-то видит другими. И по форме, и по цвету, и по влиянию, и так далее. На один и тот же объект мы смотрим, и у нас разные чувства возникают. Разные ощущения эти. Мы делаем разные выводы абсолютно по поводу одного и того же события. Почему так происходит? В чем же наша индивидуальность? У нас у всех разные комбинации гун материальной природы. И говорится, в соответствии с законом кармы, живое существо получает определенный тип тела, снабженный чувствами, в соответствии с той деятельностью, которой мы занимались, которые расположены вокруг определенного ума. Чем же определился наш ум? Также нашей деятельностью в прошлом. Определенный ум. Что же у нас еще определено? У нас определенный разум. И он определен нашей прошлой деятельностью. Не тем, что нам кто-то дал этот разум. Нет, мы его сформировали таким. Что значит сформировали? Кажется, что мы, значит, формируем свой разум. Мы берем разум, его формируем. Нет. У всех у нас одна и та же возможность, одна и та же субстанция. Мы просто его по-разному используем. В разных целях. И по-разному использовали. Свои чувства, свой разум. Но разумом мы не можем создать разум, мы не можем создать чувства, не можем создать ум. Мы не можем создавать органы чувств. Мы не можем ничего создавать. Почему? Потому что Кришна создает, поддерживает и уничтожает. Мы также не можем ничего поддерживать, мы ничего не можем уничтожать. Что же мы можем делать? Мы можем только что? Что мы можем делать? Как использовать мы будем все это? Как мы будем использовать? Ради чего? Для чего мы будем делать? Это желание и выбор за нами остается. И мы делаем выбор в соответствии со своими желаниями. Все. И поэтому в шастрах говорится, что человек своим выбором показывает, кто он такой. Ничем, ни интеллектом, ни образованием, ни эстетическим поведением, ни культурой. Ничем человек не может проявить свою сущность, кроме как единственной деятельностью, это выбором. И мы каждый день, каждый раз мы стоим перед выбором. И какой мы выбор делаем, определяет нашу сущность. Кто мы такие? Все остальное – это следствие нашего выбора. И кто-то пытается по этим следствиям определить, кто мы такие. Кто... Но по выбору можно определить. И Кришна Бхагавадгите говорит, своим выбором они показали, что они совершили столько грехов, что достойны смерти. Этим выбором они подписали себе смертный приговор. Так станешь оружием в исполнении этого приговора. Убей их, ибо только этим ты принесешь им благо. Ничего не нужно было для того, чтобы определить, кто перед вами. Точно так же мы говорим о каких-то странных вещах, об астрологии, о чем-то там, о аюрведе, о чем угодно люди говорят. Читают столько книжек, но они не разбираются вообще ни в чем. Почему? Потому что человек, который в этом разбирается, он формирует собственный выбор. То есть человек, который в чем-то разбирается на самом деле, его жизнь в первую очередь меняется. А не то, что я начитался книжек и теперь меняю жизнь других людей. Это невозможно. И таких Библия называет лжепророки. Что значит пророчить? Предсказывать. Пророчить значит предсказывать. Предсказывать это не значит прошлое предсказать, а его нету уже. Это не значит предсказать настоящее, потому что в настоящем, вот, вы не можете предсказать. Я тебе предсказываю, что ты сейчас где-то в другом месте. Нет, вы не можете это предсказать. Таким образом, пророчество всегда называют бхавиштья. Что значит бхавиштья? Будущее. Это будущее. И почему говорится лжепророк? Что человек не знает своего будущего и уже его предсказывает кому? Другим. И поэтому, если вы начинаете обучаться каким-то способностям, хиромантии или любому разделу астрологии, физиогномики, движению планет, джьоти, в первую очередь вы должны вычислить кого? Себя. И это должно повлиять на ваш последующий что? Выбор. И в соответствии с этим человек, когда он начинает что-то разбираться, он делает собственный выбор, себя вычисляет и делает выбор, и видит, как это работает. Только после того, когда он на себе убедился, что это действует, он начинает что? Соприкасаться с другими живыми существами. Только после этого, поскольку сама способность видеть что-то в других является результатом способности видеть это где? В себе самом. Таким образом, Кришна говорит очень четко и говорит прямолинейно, он говорит своим выбором, они показали, что они полные кто? Обманщики. Обманщики, потому что они сами не умеют делать выбор правильный. Еще пытаются другим что-то рассказывать, наставлять, запутывать их, там вот это Овен, это там, Марс тут на вас влияет. А на тебя что влияет, на самого? Мы видим, что твоя жизнь полностью разрушена у самого. Ты ни черта не можешь сам сделать в своей жизни собственной. Делаешь глупости, и эти глупости приводят тебя к ужасным результатам, и ты пытаешься другим еще что-то говорить. Ты пытаешься наставлять других личностей. Это невозможно. И поэтому шастры говорят, лжепророчество. Итак, мы можем говорить о чувствах, можем ходить на даршины, можем думать, мы авторитеты, кураторы, мы сейчас там поможем кому-то. Как мы можем это сделать, если мы не знаем? Мы на себе этого не реализовали. Мы не знаем, чем у нас у самих отличается разум от интеллекта, вернее, этот интеллект от ума, ум от чувств. Мы сами не можем понять, поэтому мы постоянно сами ошибаемся. И в шастре говорится, нельзя обращаться к таким личностям. За какими-то решениями, что эти личности помогут нам решить какую-то проблему. Они в лучшем случае процитируют что-то, книжку вам какую-то астрологическую или еще что-нибудь. Но они не знают, как это функционирует. Они не знают, в чем же знание. И Кришна говорит, самореализация. Это указывает на авторитета. Значит, кто авторитет? Кто много книжек начитался, кто что-то цитирует? Кришна четко говорит, Тадвитхи Пани Пратана. Самореализация у этого человека должна быть самая важная и фундаментальная основа. Он сам на себе это испытал и добился этого результата. И поэтому лучше, если уж ты хочешь найти того, кто тебя чему-то научит и что-то тебе поможет сделать, нужно обратиться к кому? Кто помог себе сам при помощи этого знания. Только к такой личности можно обратиться. Он при помощи этого знания изменил себя. Он изменил свою жизнь, изменил свою судьбу. И Кришна говорит, единственный способ, чтобы получить знание, это обратиться только к такому человеку и ни к какому иному. Как бы красиво кто ни говорил, что бы он там ни говорил, как здорово научная терминология, что-то там, схемы. Как бы он себя ни вел, если он не смог изменить свою собственную жизнь именно в соответствии с выводами Писания, и поэтому это называется ситхантха. Кто же такой гуру? Тот, кто полностью изменил свои представления, свою деятельность и все остальное в соответствии с выводами ачарьи. Он достиг этих же выводов, он пришел к этим же выводам. Ситхантха это называется. Выводы ачарьев это ситхантха. Кто же такой ачарьи? Он таким образом действовал сам на себе и пришел полностью к таким же что? Выводам. Что значит пришел к таким выводам? Человек живет таким образом и не хочет никакой другой жизни. Почему? Потому что он научно на себе полностью видел, что все это остальное, что? Проблема. Как бы она ни выглядела красиво, как бы очень чувства не рвались туда. И живое существо такого уровня вообще не обращает внимания на все свои чувства, на какие-то мысли. Ибо понимает, что все это находится под влиянием чего? Гун материальной природы. Гун материальной природы. И поэтому говорится, преданный становится ниргуна. Что значит ниргуна? Он не обуславливается. И Прабхупада приводит пример лебедя или гуся. Гусь может находиться в воде, но он никогда что? Не мокнет. Так и преданный, он здесь, в материальном мире. Он соприкасается постоянно с гунами материальной природы, но он не попадает под их влияние. В нашем уме очень много может быть мышлений, желаний, ощущений. И мы тут же попадаем под влияние этих желаний, под влияние этих ощущений, под влияние своего мышления. Нравится, не нравится, это все в уме. И мы, отождествляя себя с умом, позволяем этому уму влиять на себя. А кто мы? Мы душа. Это означает, мы обусловленные души. Потому что мы позволяем влиять на себя этим вещам. И поэтому здесь говорится, здоровье наше разрушается. Разрушается наша физическая сила. Разрушается все. То есть материальное существование разрушается. Почему? Потому что мы позволяем влиять чему-то влиять материальному, а материальное все временное. То есть оно не может быть постоянно созидаться, оно не может постоянно поддерживаться, и оно также не может постоянно разрушаться. Оно циклично. Оно будет развиваться, поддерживаться какое-то время, и неизбежно будет что? Разрушаться. И отсюда возникает этот концептуальный период жизни, так мы называем. Какой? Рождение, болезни, старость и смерть. Все. Это мы называем жизнью. И у одних жизнь вся в болезнях проходит. У одних жизнь проходит под видом созидания вся в болезнях. И у других под видом поддержания вся в болезнях. Почему? Потому что человек, неизбежно рождаясь, начинает продвигаться к чему? К смерти. То есть даже созидание это на самом деле иллюзорно. Потому что все это созидание приведет к чему? К смерти. И все это поддержание, когда, знаете, старички бегают, зарядку делают. Оно что, останавливает старость или что? Нет. Таким образом, также иллюзия поддержания возникает в материальном мире. И поэтому говорится, что весь материальный мир по своей основе является невежеством. Почему? Он неизбежно. Любые другие гуны неизбежно, как бы они ни действовали, неизбежно внутренний, все равно они все направлены на что? На разрушение. Вот почему называют этот мир миром невежества. Потому что основная гуна, которая управляет всем здесь, это гуна невежества. И эта гуна невежества проявляется как ложное эго. Поэтому Кришна говорит, станешь руководствоваться ложным эго, впереди ждут страдания и разочарования. Не будешь руководствоваться ложным эго, сформируешь совершенно другую природу, иную природу вещей. Что же такое? Как же мы можем руководствоваться ложным эго? Кто нас может научить этому? Только тот, кто реализовал сам и видит, что это такое в собственной жизни. Как только начинаю действовать через ложное эго, я позволяю оказывать на себя что? Влияние. Какой гуни-то? Какая бы она ни была благостная, или какой бы я там чем-то созидательным ни занимался, поскольку я руководствуюсь-то гуной невежества, то значит уже мое созидание и уже мое все это благочестие и в итоге по сути скрыто, то есть означает истинно. То есть по форме оно выглядит как поддержание гуна благости, по форме выглядит оно как созидание, но его истинное положение этого созидания и поддержания что? Разрушение. Разрушение. Таким образом, Кришна говорит, как только ты начинаешь руководствоваться ложным эго, какие бы там ты себе ни накренделя в гуне благости ни накрутил, какие бы в гуне страсти там то открытие ни сделал, или там что-то создавал, все это неизбежно. Уже изначально, поскольку ты оттолкнулся-то в этой деятельности от чего? От ложного эго, то оно уже несет в себе что? Разрушение. Уже изначально несет в себе разрушение. И только человек, постигший эту природу, может точно это понимать. Точно это понимать. И у такого человека мы можем учиться. Потому что он понимает суть вещей. Откуда пришло понимание? Он служил этому знанию. И Прабхупада говорит, что значит служить этому знанию? Это его применять в собственной жизни. Как узнать, что? И поэтому Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию человек приобретает знание. А благодаря этому знанию он успешно преодолевает океан мирского бытия. Таким образом, что значит служить Кришне? Кришна, он знание или нет? Таким образом, служить Кришне, это значит служить этим знаниям. То есть служить этому знанию, применяя его в чьей жизни? И только после этого, когда вы достигаете успеха применения в собственной жизни, вы начинаете что? И Кришна говорит, тот, кто проповедует это чистое преданное служение, сам, несомненно, поднимается до чистого преданного служения. Что значит проповедовать? Он сам ему следует. То есть он сам старается это знание применить в своей жизни. И это есть, и есть проповедь. И поэтому говорится, лучшая проповедь это что? Применение этого знания в своей собственной жизни. Вот почему говорится, тот, кто проповедует. Таким образом, проповедник, это не тот, кто говорит об этом, а тот, кто что? Применяет то, что он говорит в своей собственной жизни. Успешно, неуспешно, неважно. Он точно знает, что чем лучше и больше я буду применять это в своей собственной жизни, и от этого зависит успех его проповеди. Что такое проповедь? Что значит успех проповеди, это значит, что ему кого-то удается что? Научить. Не кого-то вдохновить, кого-то там в экстаз вести, показать какое-то знание прекрасное. А кого-то можно вдохновить так же, что? Действовать. То есть человек принимает само знание. Таким образом мы думаем, что успех проповеди это аплодисменты. И они там 100 человек аплодировали вам, все рассказывают, что вы очень хороший человек, и вам самому понравился этот проповедник. Но никто следовать этому что? Не стал. Никто не стал так жить. И сбитое живое существо с толку, оно не может понять, в чем, кто великий проповедник, в чем сила проповеди, что такое проповедь, как проповедовать. И аплодирует чему-то. Но само те, кто аплодирует, этому же человеку прославляют. Сами что? Не идут его путем. Почему? Потому что ему не удалось передать знания, и эти люди не знают, что такое знание. Вот почему Прабхупада говорит, что успех проповеди он своей миссией считал, а его миссией была проповедь. Что если хоть один заинтересовался и стал следовать пути чистого знания? Хоть один, а не те, кто там у него последователями стали, аплодировали, прыгали, что кто-то стал это воплощать в чьей жизни? В своей собственной. Мы все время хотим воплотить это в жизнях других людей. Эту астрологию хотим воплотить в жизни других людей. Хотим эту аюрведу воплотить в жизни других людей. Мы хотим все время других научить культуре или чему-то. И это и есть секта. Это и есть секта. Секта, ей плевать, как мы себя ведем. Нам не плевать, как себя ведут другие. И мы не говорим о своих ошибках никогда. Мы не говорим о своих отклонениях. Мы всегда всем людям рассказываем, что те неправы. Используем веды. Потом, как будто бы мы прямо олицетворяем эти веды. Олицетворяем эти выражения, лекции эти, какие-то цитаты. Так же, как этот юридический врач. Такое впечатление, что он раз что-то там знает такое и говорит вам, то он сам олицетворение этого знания. Он сам очень сильно болеет. Человек сам не может устроить свою семейную жизнь. Человек сам не может ничего сделать. У него куча проблем у самого. И он еще пытается этому научить других. И в лучшем случае мы учим кого? Тех, кто также мы учим учить других, а не учим научиться самому. Вот в чем образование, и Шрила Прабхупада говорит, это и есть современное образование. Все ученые – это те, кто могут научились учить других, но абсолютно сами тому, чему учат, что? Не научились. Они учат правдивости, справедливости, как родители. Они учат ребенка так, вот так делай, будь таким, а сами что? Не такие. И очень хорошо учат, очень логично, схематично, с терминологией, с тем, с тем, прекрасным лицом, с манерами, все. Но сами не обладают этими качествами, о которых учат. И Прабхупада говорит, так весь мир охвачен этими обманщиками. И мир поделился только на два лагеря. Обманщики и обманутые. И он говорит, но когда же придет та личность? Когда же и поэтому вайшнавы воспевают. Что же они воспевают? Они воспевают славу Господа Чайтаньи. Он пришел. Господь Чайтанья пришел. Не зашел. Кто же пришел? Кто это знание что? Не учит? Не учит учить, а учит воплощать в собственной жизни это. И формируется институт первоклассных людей. Кто же такие брахманы? А? Это кто научился учить других? Но в шастрах говорится, обучаться и потом только что? Обучать. А как вы думаете, научили человека обучаться? Он обучился учить других. Вот в чем проблема. Вот почему я критиковал здесь многих, и себя, и всех остальных. В первую очередь себя, и всех остальных. Потому что я-то это знаю изначально. Что если ты сам так не живешь, как же ты можешь обучать других? Очень красиво говорить, и они будут аплодировать, потому что у него мягкий голос. Потом этот человек будет обижаться, что вы имеете меня в виду, наверное. Вы глубоко заблуждаетесь. Я вам точно скажу, что вы так не жили никогда. Но пытались других вдохновлять. На что? На такую же болтовню. Красивую болтовню. Семинары там проводить и так. Но сам человек так должен начать жить. Понимаете, да? Не дома строить. Не мечтать о деньгах, о женщинах, о чем-то. А эта цель должна соответствовать его жизни. И жизнь соответствует цели. Один плюс один, один. И один минус один, один. Итак, люди всегда сбиты с толку, не могут понять, кто, чего, куда, как действовать. Кем же они сбиты с толку? Кто-то виноват? GBC виновата, там какие-нибудь люди виноваты, организация виновата. Кто же виноват? А? О! И поэтому живое существо всегда сбито с толку. Оно попадает под влияние внешней энергии и поэтому думает, что все проблемы, которые с ним происходят, поскольку он под влиянием внешней энергии, где находится? Вне. Не внутри, есть внутренняя энергия. Это значит, вы думаете, если все зависит от внутренней энергии, значит, все зависит от кого? От меня. А если все зависит от внешней энергии, значит, от кого все зависит? От других. Так появляется интро и экстра. И люди всегда сбиты с толку. Кто же знанием обладает? Кто думает, что где-то оно вовне проблема? Или тот, кто знает точно, что оно внутри? Если мы говорим, о, хара, какая-то энергия. Неужели? А я думал, внешняя. Таким образом, о чем говорит мантра? Займи меня. Значит, откуда у меня столько внешних проблем? Потому что я не занят внутренними. Ты не заняла меня? А я что значит внутренне? Я должен внутренне использовать это знание для себя. Я сам должен так действовать, так жить, добиваться такого действия. И тогда эти проблемы вовне что? Прекращают меня так, что влияние такое оказывает на меня. И я начинаю различать, что это будет всегда так. И поэтому призываю людей не бороться с внешними проблемами, а обучаю их, что делать? Путешествие совершить куда? Вглубь себя. И так мы можем понять, откуда Шрила Прабхупада описывает эти книги, почему он так их называет. Шрила Прабхупада разрабатывает высоконаучную систему, высоконаучную эту систему, как заглянуть вглубь себя самих, а не как, там что такое. Но он напишет, наука самосознания, путешествие вглубь себя, Бхагавад-гита, комментарий ко всем этим книгам. И он говорит, только так мы можем получить первоклассное общество. Только так мы можем получить. И только с такими людьми мы можем во что-то войти. Только такие люди смогут изменить сердце другого человека. Почему? Потому что они сами так действуют. Они прощают точно так же. Они не обижаются. Они не гордятся. И это их поведение меняет сердце человека. Именно это поведение меняет наше сердце. Не наши слова, ничего. Именно что значит поведение? Мы можем так внешне сделать, но внутренне не сделать. И там говорится внутреннее поведение. И Санатана Госвами говорит, вайшнавский этикет это естественное состояние внутреннее. То есть состояние мышления, ума, желания. Это естественное внутреннее состояние, которое выливается в определенное поведение. И какое? Внутреннее или внешнее? Внутреннее, конечно. И поэтому он говорит, не обращайте внимания на чистых преданных, что они там ругаются или что-то. Обратите внимание, что этикет, и говорится, пока человек не способен внутренне ему следовать, он должен ему следовать как? Внешне. Вот почему Санатана Госвами говорит, что... А что значит, как вайшнава можно узнать по следованию этикету? Внешний или внутренний? А? Ну как? Нет, никогда вы не узнаете внешний. Только внутренний можно узнать вайшнава. Потому что это для него естественно. А для того, кто, если вы внешний, значит это что? Неестественно. Это означает... За внешними проявлениями не будет естества. Что такое естество? Кто вот из вас понимает, что значит естественно? Что такое внутреннее и что такое внешнее? Вот скажите мне, любовь это внутреннее или внешнее чувство? А как вы определяете, что человек любит? Внешнее или внутреннее? И как внутреннее отражается во внешнем? Вот смотрите, тот, кто удовлетворяет наши чувства, он любит нас? А тот, кто их ограничивает? А тот, кто их занимает? Да кто нас любит? Видите, люди дожили до 30, до 40 лет, до 20 и вообще ничего не понимают. Кто друг, кто враг. И поэтому Прабхупада говорит, вся ваша дружба полный бред, потому что вы не знаете, кто ваш друг. Вы не разобрались, вам столько много лет, а вы еще не разобрались, кто ваш друг. И будете говорить, вот тут старух не любят. Потому что старухи и старики тоже ни черта не разобрались в жизни. Так и не разобрались ни в чем. Кто их доброжелатель, кто что. Итак, в жизни человек не может разобраться в этих вещах. Почему? Потому что попадает в систему внешних вещей. Он приходит заниматься духовной жизнью, а начинает практиковать абсолютно материальную жизнь. Что это означает? Он внешне думает, что он духовен стал. У меня дхоти, значит я духовен. И у меня шикха и шафран, значит я брахмачарий. А Санатана Госвами описывает брахмачарья абсолютно не со стороны внешности, а внутренней. Он говорит, брахмачарья никогда не думает. О чем? И там описывается 7 ступеней мышления. 7. Какие? О чем он не думает? О грубом сексе. Еще о чем он не думает? Ну, о чем? Кто знает? Вот вы, все в шафране должны знать точно. Как я вот, я со шнуром хожу, я должен знать, что от меня требуется. Вот вы в шафране ходите, что от вас требуется? Хотя бы, даже если вы ничего не следуете этому, но вы хотя бы знаете? А? Ну-ка скажи. О деньгах не должен думать. А не должен думать о половом сексе непосредственном. О каком еще? Ну? Не помнишь. Как же ты можешь запомнить, если ты этому не следуешь? Когда человек следует этому, у него от зубов это отскакивает. Вот ты забыл, что мясо нельзя есть? Что, серьезно, что ли? Не забыл. А то, что джапу повторять надо каждый день, забыл? Не забыл. А мантру забыл вообще? Слова какие-то. А? Почему? Почему ты не забыл? Скажи мне, почему ты не забыл? Потому что ты это делаешь, видишь? Так ты брахмачари? Ты даже теоретически не знаешь, что от тебя нужно. И вот так вот человек погружается в эту внешнюю среду деятельности. И многие годы здесь проводит и не прогрессирует. Потом у него возникает сильное чувство амбиции из-за долгих проведенных лет, что он не авторитет. И он устремляется разными путями стать авторитетом для кого-то. Вот и все. Так просто. И на самом деле, а поскольку это все продиктовано ложным эго, то такие авторитеты только разрушат вашу жизнь. Если вы будете следовать их наставлениям или чему-то, они не могут давать наставления. Не могут давать. Потому что наставить, это означает что? Что в их наставлениях нету? Реализации нет. Нету реализации. Вот почему Кришна сказал, только те, кто сами узрели истину, могут. То есть узрели вы это, что это внутренний процесс, вы можете научить человека в себе разбираться. Не в других, а в себе разобраться. Что такое брахмачари, что такое грехасха, что такое саньяса? Это не фартук носить с дандой. И все вам должны кланяться, а вы будете, так сказать, глаза закатывать и рассказывать про лилы Кришны. Это лишь внешнее. Саньяса, слово отречение. А отречение оно не обезьяна Прабхупада говорит, тоже отреченная. Что больше отречения у нее. Она же не стесняется голой бегать. У нее красный зад. И говорит, когда обезьяна лезет по ветке, то всем окружающим, чем она выше забирается, тем ее красная задница видна большему количеству живых существ. Он говорит, так и лже-саньяси. Чем он выше пытается забраться, внешне вот так проявляя, то для всех уже очевидным становится, что это никакой не саньяси. А кто? Макака. Прабхупада это специально описал в Шримад-Бхагаватам, что такой вид отречения существует, когда человек внешне пытается получить уважение, какие-то почести, что-то еще там, продвинуться, какие-то, увековечиться. Подобно обезьяне, которая чем выше взбирается на дерево, тем большим людям виден их ее. Когда вы тут внизу, только те, кто тут рядом, видят вашу красную. Но когда вы продвигаетесь, прогрессируете, красная задница вообще семафорит там, так уже конкретно. Очень много людей могут эту красную задницу увидеть. Таким образом, это внутреннее состояние, саньяси. Саньяса, и Кришна говорит, читаса сарва кармани, мои саньяси мат парах. Что же такое саньяс? Он зависит полностью от Кришны. Он не зависит от мнения какого-то, он зависит только от Кришны. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Прабхупада пишет. Он во всем полагается, что Кришна его защитит при любых обстоятельствах, или Кришна так все, что-то происходит, я должен терпеть, потому что Кришна этого хочет, и я делаю только то, что хочет Кришна. Я действую под его руководством и действую как? С полным бесстрашием, что сейчас меня снимут или что-то там со мной случилось. Я независим. Кланяются мне и не кланяются. Поэтому я независим. Прославляют меня или что? Или критикуют. Поклонились мне все или не поклонились. И он говорит, но иные саньяси, если им не выказать почтение, что они? Проблемы испытывают, потому что они еще не саньяси. Они не отреклись. И чем дальше они поднимаются, тем всем виднее что? Задницу эту. Прабхупада специально объясняет, что мы не должны превращаться в такой же материал, внешний материал, потому что иначе мы также попадем в эту ловушку. Мы станем такими браманами, бхактишастрами, бхактивидантами, которые будут думать совершенно об иных целях. Или будут думать о той же цели, но методы, которые они избирают, вообще к этой цели не приводят. Не приводят к этой цели такие методы. Не приводят. А какие? Что значит метод? И в шастре говорится, преданное служение. Что такое преданное служение? Это по форме? Это шраманам, киртанам, вишнок, смаранам, падасы, ваям, арчанам, банданам, дасьям, сакьям, атмани, веданам. Все же знают, все процитировали. И все слушают сейчас сидят. Кто спит, кто думает о том, кто-то. Все слушают. Все же слушают. Или все слышат. Или все слушаются. О, оказывается, шраванам называется только то, что вы не слышите и не слушаете. И поэтому в шастрах таких людей называют также брахмачари. Кто они? Послушники. То есть они что слышат, то пытают начинать, значит, надо это делать. Они послушники. И поэтому их сравнивают с солдатами. Что приказывают? Вы не слышали приказ и не слушали приказ. Потому что если вы просто его слышали и слушали, что с вами произойдет в армии? А? Да я слышал, что подъем. Ну давай еще раз послушаю. Давай, ори. Подъем. Все, даже могу повторить. Подъем! Ему говорят, ты че, сволочь? О, аппаратху мне нанесли. Это насилие над человеком. Здесь нас эксплуатируют. Даешь свободу. Даешь добровольный подъем. Человек должен осознать и добровольно подниматься. Видите, что происходит? Итак, люди, сбитые с толку, не понимая этих тонкостей, пытаются наставлять других, что-то обучать, что-то там говорить. Но они не живут сами в соответствии с такой системой. И что значит знающий человек? Мы говорим опытные люди, неопытные люди. Мы не говорим о категории абсолютных преданных, которые там на уровне према бхакти джахахойти. Мы говорим, что преданные разные есть, но это означает, что этот человек различает, где преданность, где непреданность. И в первую очередь он где это различает? В себе. Что это у меня еще проблемы, а вот здесь это преданность. Судя по тому, что я как бы действую. Это наука, как Прабхупада говорит, что человеку, чтобы узнать, насколько он прогрессирует, ему даже не надо обращаться к кому-то. Почему? И он приводит пример. Подобный человек, который обращается к повару, который его кормит, и все время повара спрашивает, ну как я сытый? Ну как мне понравилось? Кто должен спросить у кого? А? Это повар должен спросить, ну как ты после моей еды? Понимаете, да? Ну как ты, лучше тебе, хорошо тебе? Но мы все время спрашиваем, как вы думаете, я прогрессирую? Как вы думаете, я... Но эта наука в шастрах описывается, что человек может реально ощущать это. Реально ощущать. Вот представьте, Санджая в Бхагавад-гите бы спросил у Дритараштры, ну как, у меня волосы встают дыбом, нет, кожа у меня пылает, хочу я слушать об этой истории еще раз. Только вспоминая этого Кришну, как ты думаешь, у меня... Нет. Он сам это ощущает, что когда он думает о Кришне, волосы у него становятся дыбом. Он хочет еще и еще слушать об этом. Счастье его охватывает. Он сам это ощущает. Ему не надо ни у кого спрашивать даже, я ощущаю это или нет. Другой говорит, ну ты ощущаешь, что преданные тебе дороги? Как вы думаете, мне преданные дороги? Нет, он поет. Я жизнь из жизни хочу жить вместе с преданными. Я сам это знаю, мне не надо ни у кого разрешения спрашивать. Я хочу жить с этими людьми. С конкретными какими-то личностями, говорит. У него был друг Рамачандра, и он здесь явно, ясно говорит, я хотел бы жить с Рамачандрой. Итак, все эти детали и тонкости, или принципиальные вещи, являются сутью знания, того знания, о котором мы говорим, а не того знания, что мы тут цитируем, и люди, так сказать, академически воспитанные на основе академического образования, пытаются нас также тут академически образовывать. Это совсем другое. Это совершенно другое. Итак, это состояние гун материальной природы, или то, что Кришна говорит, что вся наша сила, все материальное. Что материального у нас есть? Ложное эго – это материя. Интеллект – это материя. Ум – это материя. Также руки, ноги, органы, все, то есть грубая материя и тонкая материя существует. Значит, за ней кто стоит? Кришна. Кришна. За ней стоит Кришна. И Кришна повелитель материальной энергии. И говорится, он Гунешвара. Значит, он повелитель материальной энергии. Он не просто повелитель гун. Мы там говорим, вот Кришна повелитель там гуны невежества, гуны страсти. Нет, Кришна повелитель материальной энергии. Кришна повелитель материальной энергии. И Гунешвара его называют, что он повелитель всех материальных качеств. Потому что мы иногда не видим это единое понимание. Таким образом, от Кришны исходит память, знание, забвение. Кришна заведует разрушением, поддержанием и созиданием чего? Материальной субстанции. Материальной субстанции. И в шастрах говорится, Прупада говорит, если правильно воспевать, если танцевать на киртанах, правильно соблюдать диету, что значит правильно? По каким правилам? По правилам кого? Повелителя. Гун. И поэтому он говорит, даже если вы просто будете следовать правильно бхакти-йоге, ваше здоровье улучшится, то все. Все выровняется. Почему? Потому что вы делаете то, что хочет повелитель. И он повелевает всеми гунами. Все по-другому становится. Для этого вам не надо рейкими заниматься и мастером рейк стать. Для того, чтобы слыть великим, не надо сидеть в коптерке или победить всех количеством лекций. Не надо вам всякие какие-то бумажки, где-то там что-то за границей обучаться. Вы просто должны стать правдивыми людьми. Просто правдивыми людьми, честными, искренними. Чтобы это сделать, человек должен на самом деле получить знания. Говорится, признаками лени являются непонимание вещей. Человек не понимает. Не понимает, почему так надо делать. А если и понимает, то не способен так действовать. Из-за чего? Как будто бы какая-то сила толкает его на другое. Вожделение. И Прупада говорит, по сути дела, бхакти-йога предназначена для того, чтобы трансформировать, то есть очиститься от чего? От вожделения. Прупада это описывает, что по сути дела, бхакти-йога предназначена для вот этого очищения от вожделения. Что значит очиститься? Это занять то же самое вожделение. Что это такое? Желание наслаждаться превратить в желание наслаждать. Почему? Потому что всегда есть две стороны одного того же качества. Желание наказать – это то же самое желание, что прощать. Почему оно превращается в желание, то есть милосердие, оно превращается в желание наказания? Из-за чего? Из-за вожделения. Из-за вожделения. Вот почему говорится Индриям Хришикеша Сева – вожделение в чувство. В чувствах, поэтому нужно чувствами служить повелителю чувств, тогда чувства очистятся. Прупада говорит, оттуда выползут змеи вожделения. Выползут они оттуда. Они уйдут из ума, эти змеи вожделения, из разума. Но только в одном случае. Если прекратить руководствоваться ложным эго. Чем же тогда руководствоваться? Он говорит, сознанием Кришны. Если ты не станешь руководствоваться моим сознанием, а станешь руководствоваться ложным эго, все, проблемы. Почему? Потому что все твои чувства благости, страсти, там внутри, что? Невежество. Вот эти змеи. Змеи. Таким образом, как вожделение усилить или как его уменьшить? Будете руководствоваться ложным эго, вожделение не только не исчезнет, оно что сделает? Усилится. Когда мы прекращаем руководствоваться ложным эго, начинаем принимать духовного авторитета, тогда вожделение что? Мы позволяем ему нас занимать, и это тапасия. Потому что вожделение не хочет ни черта делать. Лень вот это. Мы позволяем себе оказывать влияние на себя. Чего? Что же происходит? Почему мы говорим, что влияние? Почему называется пограничная энергия? А может не попадать? Может. Может. Она это вот, это и есть. Определить. Влиять, позволять себе влиять на это или не позволить влиять. Для этого нужно знание, что если я позволю влиять себе этому, будет вот это. А если я не буду позволять себе на это влиять, будет вот так. Вот и все. Но для этого человек должен точно определить, что на кого влияет. Для этого он должен понять сознание, природу сознания. Что сейчас я позволяю влиять себе вот таким мыслям, таким желаниям. И начинаю, а раз я попадаю под эти влияния, то я тут же, да, я хочу желательно, я начинаю действовать в соответствии с этим. Итак, попасть под влияние. Итак, живое существо получает знание, чтобы не попадать под влияние. Как же мы попадаем под влияние? Вот почему пищей все определяется? Хороший храм, там много панира. И мы говорим потом, что, о, это там, вот лекции читают для неофитов, а ну мая там. А мы уже 10 лет в панире плаваем. И высмеивать там какую-то брежневщину там или что-то. Но если вы сами зависите от панира, это какой у вас уровень сознания? Прана майя, что ли? Потому что в панире там отжас. И когда отжаса будет много, мы все постигнем бхакти-шастру. А уж когда бхакти-шастру постигнем, вот тогда фиг нам кто что сделает. Мы сами с усами. Мы сами знаем, как действовать. Таким образом, не паниром все определяется. И не размерами туласи, не размерами длиной шикхи. Не этим все определяется. Не сколько туласи у вас погибло в квартире, а сколько выжило. Не этим определяется. И вы книжки-то неправильно понимаете. Тулыси читаете и даже ничего понять не можете. Потому что там нужно понимание иметь, а не цитировать, что там так написано. Там так не написано. А если так написано, имеется в виду совсем другое. И поэтому Шрила Прабхупада что? Пишет комментарии к словам, которые факт без его комментарий вообще не поймет, что имеет в виду Кришна. И все говорили, мы читали Бхагавад-гиту, и ваш Бхактивиданта гонит. Потому что там Кришна ясно говорит. А Прабхупада говорит, вот там Кришна и говорит ясно, что вот так. Они говорят, да вы что, вот здесь же черным по белому написано. Так же и Арджуна себя ведет на Курукшетре. Он цитирует, а дает какое понимание? Свое. И Кришна ему цитирует это же. И дает не просто приблизительно такое же, или не так, а противоположное. Понимание. Абсолютно противоположное понимание он дает. Так вот наше понимание того, что мы болтаем и тыкаем в панчаратру, в туласи, оно на самом деле истинное. Полностью что? Противоположно тому, что мы щебечем. Полностью противоположно истинное понимание. Итак, живое существо, сбитое с толку ложным эго, говорится, гордостью, иллюзией этой всей, в шастрах, в Бхагавадгите Кришна говорит, сбитая с толку ложным эго, гордостью и всем остальным, оно не может идти к счастью, не может понять, как это. И он говорит, человек должен изучить это все, и поэтому он должен предаться. И поэтому он только должен предаться. И так вся система разбита на эти три вещи. Что, как стать учеником? Как стать преданным? И Кришна говорит, сначала нужно точно узнать, что этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Для нашего это не значит для ихнего. Что чувствуем, что христианам этот мир не предназначен для их наслаждения. Чувствуем этот мир для нас. Для вашего это значит для чего? Это мы должны говорить. Этот мир не для вашего наслаждения. А для чего значит? Для нашего. Для вашего это значит не для вас. Вы точно должны разобраться в этом, что мир не предназначен для нашего чувственного наслаждения. Для нашего это значит всех в отдельности и вместе взятых. Что этот мир, когда в нем наслаждаешься или пытаешься наслаждаться, дает реакции в форме чего? Страданий. Тройственных страданий. Если живое существо, говорится, хочет наслаждаться тремя гунами материальной природы, оно одновременно тем более, оно получает человеческое тело. Значит, как мы получаем человеческое тело? Когда мы хотим, что делать? Наслаждаться тремя гунами материальной природы одновременно. Но когда мы хотим какое-то преобладанием каким-то наслаждаться, тогда мы не получаем человеческое тело. Мы получаем какое тело? Если гуны благости только хотим наслаждаться, полубога там кого-то. Если мы хотим преобладанием гуны страсти, вот такие. А если гуны невежества больше преобладают, то другие живые существа. И существует 400 тысяч человеческих форм. 400 тысяч. Итак, живое существо должно очень хорошо постигнуть эти тонкости. Что же происходит со мной? Я, значит, хочу что делать? Наслаждаться гунами. Всеми тремя разом. А там говорится, что нужно делать? А? Вот как вы думаете, что значит? Вот мы же здесь, и здесь есть гуны, они оказывают все, они здесь двигаются. Что значит преданный должен стать ниргуна? А? На что же влияют гуны материальной природы? Как мы попадаем-то под их влияние? Поскольку это гуны материальной природы, они и будут влиять на что? На тело, конечно. На тело, которое грубое тело и тонкое тело. И в первую очередь человек-то отождествляет себя с умом. Таким образом, кто у нас тут всех больше страдает-то? Кто все больше, так сказать, в сомнениях, в разочарованиях, весь страдает, обижается, что-то там несправедливое, там то, все опять. Это где? В уме. А поскольку человек сильно отождествляет себя с умом, он позволяет своему собственному уму влиять на свое сознание. И так он становится обусловленным. Вот в чем проблема. Вот почему и называется мантра. Вот почему говорится контроль ума и чувств. Вот почему наш путь мантры. Мы позволяем своему уму, потому что гуны проявляются где? В уме. А ум в сердце. И поэтому говорится, что та гуна, которая влияет на сердце человека. А почему она влияет? Потому что он себя с этой гуной, что? Вот, видите, отождествляет. И живое существо отождествляет себя с материальной природой посредством ложного эго. Вот почему люди отсиживаются в коптерках, боятся, что у них не будет квартирки, не будет того, копят, собирают что-то, с кем-то сражаются, то все. Потому что они боятся что-то потерять чего? Материальное. Потому что духовное невозможно ничем уничтожить. Никто у вас это никогда ничем, ни под пытками никак не сможет отобрать. А что же мы ценим, духовное или материальное? О чем мы беспокоимся? О материальном. Вот в соответствии с тем, насколько мы боимся потерять, это говорит о том, что насколько мы находимся под этой концепции отождествления себя с телом. Вот почему человек ищет сладкие места, у него нет понимания этого вещи. Он избегает аскезы, а только аскезы, говорится, возвышает, просветляет, дает знания, освобождает от реакции за грехи в прошлом. Таким образом, тот, кто отсиживается в коптерках, тот, кто не переносит мешки, тот, кто не встает, то есть отказывается принимать аскезу, он, несомненно, глуп и находится под влиянием чего? Гун. Каких? Низших. Низших гун. Как же вы хотите, чтобы этот человек вас чему-то образовал? А? Когда он сам избегает всех аскез. Кто же такой брахмана? Для него аскеза что? Богатство. Это означает не то, что хочется мне, для него богатство, а то, что хочется кому? Моему авторитету духовному. Для него это богатство. И Прупада говорит, как материалист устремляется к чувственным наслаждениям, так преданный устремляется к исполнению служения для своего господина. Так мы можем определять, насколько мы становимся слугами. Нас же не надо устремляться к чувственным наслаждениям заставлять. А? Видите? Так вот, насколько вас не надо заставлять служить, настолько, значит, вы очистились и продвинулись. И когда мы говорим спонтанное служение, это мы говорим, для нас это так же прекрасно и так же естественно, как вот наслаждаться. Теперь мы уже наслаждаемся, значит, чем? Нектаром преданности. У нас появился вкус к такой жизни. И этот вкус исключительно духовен. Вот почему говорится, что преданного определяют по вкусу. Итак, в этом стихе говорится, что Кришна повелевает всем этим. И поэтому, когда человек предается Кришне, то он выходит из-под влияния. Он не выходит из среды гун, он выходит из-под влияния. И поэтому его называют ниргуна. Вот почему Прахладу Махараджа невозможно было убить. Почему? Потому что убивать – это какая функция? Какой гуны? Невежество. И Прахлада Махарадж вышел из-под власти невежества в его проявлениях поддержания, созидания и разрушения. Он стал трансцендентальным. Вот и все. Хари Кришна. Господь – это верховный повелитель и само время. Он – сила всех чувств, сила ума и физическая сила. Он – источник жизнедеятельности органов тела. Его могущество безгранично. Он – лучшее из всех живых существ. И он управляет тремя гунами материальной природы. Своей силой он один создает, поддерживает и разрушает материальный мир. Вот и ощутите, насколько вы привязаны. А от этого можете понять, насколько вы авторитеты. И насколько вы можете обмануть других. А это уже ваше дело. Потому что Кришна контролирует всех, каждого контролирует. И за этот обман, кроме реакции, вы ничего не получите. Даже если вам разрешит гуру обманывать. Мир не предназначен для наслаждений. Причина страдания является ложное эго. Как из него избавиться? Нужно отказаться от руководства и принять какое руководство? Духовное. Все. Это вот. Все, человек становится учеником. Это называется, что человек созрел, и поэтому учитель проявился. Поэтому тут многие по 10, по 20 лет зрели. И так, а я вижу, что так и не созрели. Вот в чем проблема. Потому что все время руководствуется, продолжает своим ложным эго. И в соответствии с тем, насколько человек руководствуется ложным эго, он относится к категориям кама-бхакта, там, сакама-бхакта, викама-бхакта, акама-бхакта и бхакта. Према-бхакта называется. И поэтому, говорится, человек отказывается от ложного эго, находится под руководством, поэтому он прогрессирует. Потому что он, но он должен понять, что такое руководство, и правильно сделать выбор. Потому что гуру, может быть, и дает такое руководство и все остальное, но мы так не вдохновлены этой личностью или не принимаем этого человека. Может такое происходить, что мы гуру не принимаем. Мы его выбрали, но не принимаем его. И для этого нужно время. Вот почему говорится, что предаться – это мгновение, а чтобы стать квалифицированным, нужно время. Но время – сам Кришна. Поэтому, если мы предаемся Кришне, то Кришна, он время это сам распределяет. Сколько тебе на продвинутость? То есть один за год достигает того, что другие за 20 не достигают. Почему? Конечно, предается. И невозможное становится возможным. Такова природа йога-майя. Поймите, каждый день спать на лекции, это вот один каждый день будет 10 лет спать, а другой вот 3 раза заснул и будет 3 хотя бы. Это особо для других эпох, это особо отупевший, если ему 3 раза надо понять, что у него проблемы. Но для нас надо 30 лет. 30 лет, чтобы научиться не спать. Просто терпеть. А разумный человек, он говорит, значит, что-то у меня в садхане неправильно. Поэтому я не могу сидеть. Значит, я должен раньше ложиться. Там не должен есть. Должен холодной водой ноги омывать. Там, то все, читать и стоять. То есть человек выравнивает. И когда вы начнете совершенство искать, вы увидите, что садхана – это совершенный метод. И для дурака, так сказать, потребуется много всяких вещей и разных приспособлений. А для разумного человека, он даже если начнет искать, он увидит, что все, оказывается, было уже до меня за миллиарды лет сформировано. Режим дня, все. Что сколько бы я ни терся, как бы я там ни обследовал и не исследовал, я сам в итоге приду к этому. Что вот так надо было просто делать, и тогда бы я не дрых. Вот так надо повторять джапу, тогда бы вот и не было. Вот так он придет к выводу. Это лишь дело от того, что насколько он пытается или желает получать это все. И с кем общается. А так все, ну будете дрыхнуть каждый день и думать, что вот. А потом все время говорит, ой, поздно лег, ой, ой, дети там, ой, мама, ой, папа, ой, там храм. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит абсолютно. Тот, кто не знает режима сна, отдыха и работы, не может стать совершенным йогом. Да зачем тогда всю эту хрень кому-то рассказывать? Что там у вас, кишка выпадает или что? Чего вы, блин, лапшу вешаете кому-то? А? Что вы устали? Просто вы еще несовершенный. Почему? Только из одного. Что еще не знаете режима еды, сна, отдыха и работы. И все. Поэтому нет совершенства в йоге. И Кришна об этом заявил в Бхагавад-гите. Вот причину, где искать. Понимаете, да? И ни в чем в другом. И что-то вот все время это выдумывать. Все время кому-то какие-то даршины эти 3 часа рассказывать. Почему я так, кстати, у меня проблемы. Но там же описано все. Значит, вы неправильно распределили все это. Так что дерзает, мы дерзаем. А правильно и неправильно всегда что? Наслаждаться тогда, блин, проблема. Тогда проблема, так сказать, это там за компьютером там, кстати, искать что-то. Проблема там, кстати, дрыхнуть. И тогда вот тапасия. Знание всегда тапасия. Потому что знание сжигает, Кришна говорит, дотла. Как огонь дрова, так и знания, грехи. А знание, это означает знание атапо дивьям. И поэтому Бхагаватам говорится, что такое знание? Это знание атапасии. А что такое атапасия? Не руководствоваться ложным эго. И вот почему считается, что аскезы Хираня Кашипу были ложными. Потому что были основаны на чем? На ложном эго. А Прохладе Махараджи не надо было таких ужасных аскез принимать. Он просто руководствовался чем? Сознанием Кришны, а не ложной магией. Шримад Бхагаватам Киджай Шри Прабхупада, Киджай Шри Чайтанья Гауранга, Киджай Гуру Премананда Харибол. Спасибо.